Глава 8. Телефон зазвонил, не прошло и минуты. Голос подруги был спокоен и четок, как у диспетчера службы спасения. «Так, без паники. Вдох, выдох. Ты ему ничего не отвечаешь. Вообще. Ни одного слова, ни одной точки. Заблокируй его номер, чтобы не было соблазна. Все общение с этого момента только через Ингу Леонидовну. Поняла?» «Да», — выдохнула я, чувствуя, как паника медленно отступает под напором ее уверенности. «Антон не отберет у меня ребенка. Мой малыш ему вообще не нужен. У бывшего есть новая любовь, а пеленки-распашонки точно проигрывают рядом с прекрасной молодой любовницей». «Значит, хочет подать на развод?» — продолжила она саркастическим тоном. «Подзадержался что-то. Ну и ладно. Видно, его закрутил водоворот страсти с Евой». «Что мне делать?» — спросила я, чувствуя себя пешкой, ожидающей хода гроссмейстера. «Пока ничего особенного. Завтра утром я сама позвоню Инге. Она свяжется с его юристом и сообщит, что ты получила уведомление и что она, как твой представитель, готова к диалогу. Посоветуюсь с ней. Вероятно, на встречу с ним ты не пойдешь». «Как не пойду? Антон же написал, что нужно мое присутствие». «Да пофиг, что там написал этот мудак. Обломится. Ты же будешь делать то, что нужно тебе и твоему ребенку. Твоя задача – жить своей жизнью. Уроки, накопления, здоровье. Остальное – дело юристов». На следующий день у меня был плановый визит к доктору Соколову, а также просмотр квартиры в том же районе, но в соседнем подъезде и на втором этаже. Мой доход подрос, и теперь я могла позволить себе жить в доме с мебелью и на удобном для меня уровне. Я шла в клинику, чувствуя себя раздвоенной. Одна часть меня была солдатом, готовящимся к юридической битве, другая — обычной беременной женщиной, полной тревог о здоровье своего малыша. Клиника встретила меня своей привычной, успокаивающей тишиной. Дмитрий Андреевич был, как всегда, спокоен и внимателен. «Проходите, Анна Сергеевна. Как наши дела?» Он провел все необходимые замеры, послушал сердцебиение. Я снова услышала этот быстрый, частый стук, и мир за пределами кабинета на несколько минут перестал существовать. Были только я и эта маленькая, отважная жизнь внутри меня. «Все абсолютно в норме», — сказал он, помогая мне подняться с кушетки. «Ребенок растет, и вы даже немного набрали в весе, что тоже очень хорошо. А вот выглядите вы напряженной. Что-то случилось?» Его вопрос был задан таким мягким, участливым тоном, что я чуть не расплакалась. Впервые за долгое время кто-то поинтересовался не моими действиями, а моими чувствами. «Просто сложный период», — уклончиво ответила я. «Понимаю». Он кивнул, не став расспрашивать дальше. «Постарайтесь находить время для себя. Что помогает вам отвлекаться от невзгод?» «Музыка. Я люблю играть на фортепиано», ни на секунду не задумавшись, ответила я то, что лежало на сердце. «Вот и отлично. Значит, прописываю вам в качестве лекарства 1 час игры на инструменте в день для душевного равновесия. И не забывайте про витамины». Я вышла из клиники с чувством светлой грусти. Как же сильно отличались мужчины. Один, которому я посвятила 15 лет, воспринимал меня как функцию, обслуживающий персонал. Другой, совершенно чужой человек, видел во мне просто женщину и беспокоился о моем душевном равновесии. Квартира, как и ее хозяйка, милая женщина, 50 лет, мне сразу понравилась. Однушка со старенькой, но чистой мебелью, малюсенькой кухонькой, вполне меня устроила. Я внесла задаток договорившись заехать сюда через пару дней. Встреча юристов была назначена через 2 дня. Инга Леонидовна позвонила мне лично и сказала, что мое присутствие обязательно. «Вы должны увидеть его». Голос адвоката был серьезным. «Это важно для вашего психологического освобождения, понимаете? Пока вы его избегаете, он все еще имеет над вами власть. А когда посмотрите ему в глаза и не дрогнете, вот тогда вы окончательно свободны. Но вы лучше помалкивайте. Я сама за вас все скажу». Офис юридической конторы, представлявший интересы Антона, находился в центре города, в блестящем бизнес-центре. Все здесь кричало о деньгах и успехе. Меня это больше не пугало. Я была в броне от Дарьи, в строгом платье и жакете. Свободный покрой скрывал мой уже заметно округлившийся живот. Рядом со мной шла Инга Леонидовна, уверенная и непробиваемая, как танк. Мы вошли в переговорную. Антон уже был там. Рядом с ним сидел холеный, самодовольный адвокат. И да, я была к этому готова. За его спиной в кресле у окна сидела Ева. Она была одета в яркий деловой костюм, но он не мог скрыть ее юности и некоторой растерянности. Она явно чувствовала себя здесь, не в своей тарелке, и пыталась скрыть это за маской надменности. Это была не просто встреча по поводу развода. Это был спектакль, устроенный для меня. Демонстрация его новой, такой сладкой жизни. «Аня», — начал Антон, поднимаясь навстречу, но вдруг замер. Его взгляд скользнул по моей фигуре и остановился на животе. Даже свободный жакет не смог полностью скрыть изменения. Я видела, как в его глазах промелькнуло недоумение, потом шок, потом что-то похожее на ужас. Лицо его побледнело, а потом залилось алой краской. «Ты?» Он сглотнул, не в силах произнести и слова. Его адвокат тут же его прервал, видимо, почувствовав напряжение. «Добрый день. Мой клиент, Антон Валерьевич, хотел бы урегулировать вопрос о расторжении брака максимально быстро и цивилизованно. Мы подготовили все необходимые документы. Вам нужно лишь ознакомиться с ними и подписать». Он пододвинул через стол пухлую папку. Инга Леонидовна даже не притронулась к ней. «Добрый день». Ее голос был ровным и холодным. «Моя подзащитная, Анна Сергеевна, разумеется, ознакомится со всеми документами. Мы возьмем их для изучения. О нашем решении мы сообщим вам в установленном законом порядке». «Какое еще изучение?» Взорвался Антон, но голос его звучал не так уверенно, как раньше. Он все еще не мог отвести взгляд от моего живота. «Аня, что за цирк? Там все стандартно. Мы же договорились все сделать по-хорошему. Подпиши бумаги и покончим с этим». Он смотрел на меня требовательно, раздраженно, а еще в его взоре проступил страх и паника. Год назад я бы съежилась под его напором, но сейчас я видела перед собой не любимого мужчину, а просто капризного, эгоистичного человека, которому мешают получить желаемое. Я вспомнила наставления Дарьи и Инги. Я спокойно встретила его взгляд. «Антон, я не буду ничего подписывать, не изучив документы», — сказала я тихо и твердо, и так, чтобы слышали все. «Все дальнейшие вопросы направляйте моему представителю, Инге Леонидовне». «Ты беременна?» Все же не выдержав, в ужасе выпалил Антон, игнорируя адвокатов. Я молча кивнула. В переговорной повисла тишина. Ева побледнела и вцепилась в подлокотники кресла. «Не может быть!» — прошептал Антон. Потом голос его стал громче, злее. «Это невозможно! Мы не... Я не...» Он внезапно вскочил, ткнув меня пальцем. «Ты, сука, изменила мне! Нашла себе кого-то, а теперь пытаешься повесить на меня?» Его адвокат попытался его успокоить. «Антон Валерьевич, давайте не будем!» «Заткнись!» — рявкнул бывший. «Она хочет меня развести! Притащилась сюда со своим брюхом и думает, что я куплюсь! Но я не дурак! Я знаю, когда мы последний раз...» Он осекся, бросив взгляд на Еву. «В общем, этот ребенок точно не мой!» Стало жутко тихо. Мое сердце заныло от боли. «Я смотрю, ты быстро нашла себе защитников!» Зло продолжал он. «Решила поиграть в сильную независимую женщину? Устроить мне проблемы, выдав чужого ребенка моим?» «Мы лишь хотим действовать в рамках правового поля», невозмутимо ответила Инга Леонидовна. «У моей клиентки есть на это полное право. А что касается отцовства, это вопрос, который при необходимости может быть решен в судебном порядке». Ева, которая до этого молчала, вдруг подскочила с места. «Тони, успокойся!» В ее голосе слышались нотки паники. «Не надо нервничать! Мы все решим!» Антон бросил на нее злой взгляд и встал. «Я не собираюсь участвовать в этом фарсе. Жду подписанных бумаг в течение 3 дней. Иначе будем разговаривать по-другому. И запомни, Аня!» Он наклонился над столом, глядя мне прямо в глаза. «Я ни за что не признаю этого ребенка. Никогда. Можешь даже не мечтать». Он вышел из переговорной, хлопнув дверью. Ева, спохватившись, засеменила за ним. Следом, извинившись, помещение покинул и его адвокат. Мы остались вдвоем с Ингой Леонидовной. Я устало выдохнула. Мои руки, сжатые под столом в кулаки, дрожали. «Вы молодец, Анна Сергеевна», — сказала Инга, спокойно собирая документы со стола. «Выдержали. Это главное. Более того, вы показали ему свои козыри. Теперь он в панике. А паникующий противник совершает ошибки. Его реакция только что подтвердила. Он прекрасно знает, что ребенок его. Иначе зачем было так нервничать?» Домой я ехала в такси, и мир за окном снова представлялся другим. Я чувствовала себя выжатой, как лимон, но одновременно странно воодушевленной. Я смогла. Я посмотрела ему в глаза и не отступила. И теперь он знает о малыше. И слава богу, ребенок ему не нужен. Во всяком случае, сейчас на него он претендовать не станет. Оказавшись в своей новой квартире, я первым делом позвонила Дарье. «Ну как?» — спросила она без предисловий. Он впал в панику, узнав о ребенке. На том конце провода раздался довольный смех. «Я же говорила! Пусть видит, что у амебы отросли зубы!» Она помолчала, видимо, обдумывая что-то. «Знаешь, Ань, его реакция была вполне предсказуемой. Он-то думал, что развод будет простой формальностью, а тут — бац! — и беременная жена. Теперь у Антошки куча проблем — алименты на ребенка, дополнительные финансовые обязательства, усложнение развода. Беременная жена имеет больше прав по закону. Общественное мнение. Бросил беременную супругу ради молодушки. И главное, угроза его новым отношениям. Эта Ева, небось, уже думает, во что влипла и как свалить. Отлично, первый раунд за нами. Отдыхай, ты заслужила. Я положила трубку и прошла в комнату. Страх, что Антон отберет у меня малыша, никуда не делся. Он просто затаился где-то в глубине. Но поверх него росло новое пьянящее чувство. Чувство собственной силы. Я давно не садилась за инструмент просто так, для себя. Все время уходила на уроки и подготовку к ним. но сейчас мои пальцы сами потянулись к старому синтезатору, купленному на прошлой неделе на Авито для домашних занятий. Прикоснулась к клавишам, но из-под пальцев полились не этюды Черни и не ноктюрны Шопена. Рождалась новая мелодия, диссонирующая, тревожная в начале, с жестким, почти маршевым ритмом. Потом она переросла во что-то более светлое, но по-прежнему сильное и упрямое. Это была не музыка печали, это была музыка борьбы, тема моей личной битвы. И я знала, что под эту музыку я дойду до конца.